Воскресенье, 17 марта. Мы с Крейгом и Цзинь съездили за город в небольшой фермерский магазин, и я купила зелени для балкона. Базилик, мяту, шалфей, розмарин, орегано, тимьян и петрушку. Посадила все это в горшки, и пахнет просто божественно. Еще купила немного клубничной рассады, потому что она напомнила мне о той клубнике, которую дедушка выращивал у себя в теплице. Обожаю это ощущение. Сухая почва под пальцами ног. Рассыпала немного земли по балкону и просто по ней походила. Цзинь не знала, что и думать, и смотрела на меня из квартиры выпученными глазами. Грязь разнеслась по всем комнатам. Крейг тоже думает, что я чокнутая. А я думаю, что он мудила. Наши послеобеденные радости длились все положенные им 6 минут 28 секунд. А потом я пекла кекс с лимонной глазурью, а он валялся на диване и смотрел «Сельскую жизнь». Некоторое время назад у него звонил телефон. И вот теперь он выскочил забрать из фургона пояс с инструментами. Я следила за ним через окно на лестнице. Вдали от людских глаз его дожидалась Лана.